Пароль. 1. Холод был недолго, пронесся и улетел. Опять окутало Валентина и Женьку тепло, но это было темное тепло. Черная, с густым запахом трав, но без единого проблеска. По-прежнему цепляясь за Валентина, Женька прошептал. «Что это? Ночь?» «Не знаю. Наверное». Это была ночь, потому что вверху тьма стала вдруг протыкаться звездными огоньками. Один, второй, десятый. Потом зажглись сразу сотни, разной яркости и на разной высоте. Многоярусно нависли над степью. Свет их сделался такой, что стало можно разглядеть друг друга и пушистые белые шарики на верхушках травы. «Как же так?» — сказал Женька. «Был день, и вдруг сразу ночь. Почему?» «Много всяких почему, Жень. Главное, что живы». Женька ослабил хватку и вдруг спросил нерешительно. «А Илюшка, он попал туда, в тот день?» «Думаю, да». «Это хорошо», — вздохнул Женька. «А мы? Куда теперь?» «Наверное, прямо, вперед. Ты что, боишься?» «Не-а, с тобой не боюсь». «Пошли». Они сделали всего несколько шагов среди высокой травы, когда впереди запрыгали огоньки. Не звездные, а земные, близкие, оранжевые. И скоро стало ясно, что это вздрагивает над чьими-то головами факелы. «Пойдем, Женька, навстречу. Друзья ли, враги ли, от судьбы не убежишь». «Ага», — сказал Женька, взял Валентина за руку. Это оказались не враги. Не могут быть врагами мальчишки, да еще такие славные. Они сидели на неоседланных лошадях, держали факелы, и летучее пламя яркими взмахами освещало их лица, в которых не было ни вражды, ни страха. Маленьких всадников было пятеро. Босые, полуголые, с растрепанными при быстрой скачке волосами. Они остановили коней в нескольких шагах от Валентина и Женьки. Один поднял факел повыше и что-то спросил на незнакомом языке. Валентин растерянно молчал, но Женька вдруг выдохнул с тихим восторгом. «Не бойся, это свои». «Какие свои?» «Юркины». И произнес громко и отчетливо. «Башня и Реттерхальм». Мальчик постарше других, темноволосый, узколицый, в майке с надписью «Виктория», со смехом, но и с ноткой укоризны сказал. «Зачем же пароль на всю степь кричать?» «Ой», — смутился Женька. «Значит, вы к нам?» — спросил мальчик с блестящей сигнальной трубой на широкой перевязи. Слева, под перевязью, у него заметен был на груди красный бугорок. «Юки?» — нерешительно спросил Валентин. «Да, а я про вас тоже знаю, про обоих. Юрик говорил, что вы, может быть, заявитесь». «Значит, это вы нас встречать поехали?» — весело удивился Женька. «Нет, мы не думали, что вы так скоро». «Мы ищем пришельцев», — звонко объяснил самый маленький. На локте у него висел изогнутый петлей медный рожок. «Они в своем летающем тазу с огоньками бухнули в степь где-то недалеко, а теперь не видать». «Ну их», — сказал еще один. «Если не хотят, чтобы их нашли, все равно не покажутся». Юки отдал свой факел малышу, спрыгнул с лошади, взглянул на Валентина. «Поедете верхом или так пойдете? Лагерь недалеко». «Если недалеко, пойду. Наездник из меня, как из тюленя, канатоходец». «А я верхом. Можно?» — заволновался Женька. «Садись», — улыбнулся Юки. «Только я никогда, ни разу». «Дело нехитрое», — сказал Юки. И помог Женьке забраться на свою невысокую лошадку. Тот сперва лег ей на спину животом, задергал полягушачьи ногами, потом изловчился, сел. «Ты не цепляйся так за гриву», — без насмешки сказал Юки. «Сиди спокойно. Вега у меня умная». Пошли. Поехали. Валентин зашагал слева от Женьки. Юки повел Вегу на поводу. «Откуда ты пароль-то знаешь?» — спросил Валентин у Женьки. «От Юрика. Он мне много чего рассказывал. Ну, там, в доме, когда ты уже спал. И пароль сказал, на всякий случай». «Пароль-то, небось, часто меняется». «А много ли времени-то прошло?» «А ведь в самом деле...» — ахнул про себя Валентин. «Это здесь ночь, а там у нас всего лишь середина дня. Полсуток, не больше, минуло с той поры, как поймали лунную рыбку. А, кажется, много дней миновало». Стал заметен пологий подъем. Впереди, над травянистым верхом холма, просветлело небо. Наверное, вставала луна. Оттуда выскочили три темных всадника и галопом помчались навстречу. Мальчишки остановились. Факелы теперь не горели, и нарастающий в ночи лошадиный топот звучал грозно. Помня о Сатанаре, Валентин вынул из брючного кармана и сунул за пояс Бергман. Всадники стали в 10 шагах. «Кто такие?» — спросил недовольный мужской голос. «Да это мы, Варк!» — со смехом отозвался один из ребят. «Не узнал, что ли?» «Мало ли что узнал. Кто командир?» «Я, Варк!» — звонко отозвался Юки. «Зачем сердишься?» «А затем, что опять вы оказались снаружи оцепления? Никакого порядка!» «Так пускай оцепление глядит получше!» Озорно отозвался малыш с медным рожком. «Углядишь за вами!» «Мы же пограничники!» С легким самодовольством отозвался рожок. «А до тебя, Дем, я особо доберусь», — пообещал Варк. «Ты матери не слушаешь, шастаешь где-то. Она давно просит, чтобы я самолично выдрал тебя». Демкин смех стеклянными шариками рассыпался по степи. «Ты сперва догони меня, Варк!» Засмеялся на своей лошади и Женька. А Валентин вдруг понял, без удивления и обрадованно, что понимает язык, на котором говорят жители юр Танкапала. Телепатия? Или просто еще одно из многих чудес Великого Кристалла? Варк подъехал ближе. «С вами незнакомые люди. Кто такие?» «Хорошие люди», — сказал Юки. «Это Женька, а это командор Валентин Крас». Было заметно, как Варк наклонил шлем. «Проезжайте. А только князю я все равно скажу, что не дело это мальчишкам скакать по ночному полю. Здесь дикая равнина».